Глава 8. Сюрприз. Часть 1. Долгожданный отпуск начался с пятницы. Они с коллегами, по давней традиции, отметили этот день легким застольем в кабинете военрука и попрощались до осени. Каждый имел свои планы на отпуск, и до начала следующего учебного года они вряд ли увидятся. Виктор больших планов на лето не строил. В первые дни отпуска он обычно отключался от всего привычного. А что может быть лучше, чем рыбалка в одиночестве на пустынном берегу? Как это там у поэта? «Тишины прошу, тишины». Нервы, что ли, обожжены. Вот и в эти первые дни отпуска Виктор собрался на рыбалку. Он нередко делал это в одиночку. Еще в пятницу вечером он собрал сумку с продуктами, а перед восходом солнца закрыл квартиру и спустился в гараж. Рыбацкие снасти, как и палатка со спальным мешком, уже лежали в машине. Рассвет только занимался, и потускневшие фонари едва освещали улицу. Предстояло проехать через мост и свернуть за ним налево и двигаться вдоль реки. На мосту он вдруг заметил женский силуэт. Женщина стояла у самого края и смотрела вниз на бурлящую воду. Услышав подъезжающую машину, она вдруг засуетилась, начала карабкаться на перила, явно намереваясь прыгнуть вниз. Однако широкое платье зацепилось за какой-то выступ, и она замешкалась, пытаясь освободиться. Этого мгновения хватило, чтобы выскочивший из машины Виктор успел ухватить ее за плечи и вытянуть обратно на мост. «Ты что, дура? Разве так можно? Там же высота, там смерть!» — заорал он ей прямо в ухо. «Пусти, пусти, говорю, что хочу, то и делаю. Всем вам какое до меня дело? Пусти, гад!» Однако Виктор притянул ее к себе и развернул за плечи. То, что он увидел, заставило его чуть ли не сесть прямо на бетон. Перед ним была та, которая ему давно нравилась, как женщина, и которую он никак не ожидал встретить этим ранним утром на мосту. Но что его сразило окончательно, так это ее вспухшее от побоев и синяков лицо. В его мозгу никак не укладывалась, не умещалась мысль, что красота, гордая осанка, благородная неприступность может совмещаться с синяками, кровоподтеками, разбитыми губами. Она попыталась вырваться и повторить свою попытку, но он схватил ее в охапку и втолкнул в свою машину. «Посиди, успокойся. На вот выпей чаю». Он налил ей в кружки из своего термоса. Она, ни слова не говоря, жадно выпила, стуча зубами, то ли от холода, то ли от возбуждения. «Успокойся, успокойся, все будет хорошо. Я обещаю, все будет хорошо, Елена Павловна. Ты узнал меня? А, ты тот, кто вздыхает по мне уже несколько лет? Ну как тебе такая Елена Павловна? Преподаватель высшей категории. Красавица, умница. Что, смотреть не можешь на мою изувеченную рожу? Смотри, не бойся, мне уже все равно. Это мой любимый муженек постарался. Он у меня такой правильный и ревнивый. А я же хотела как лучше. А он еще раньше предупреждал, что если что, убьет. Она уронила голову на панель и горько зарыдала. Виктор, ничего толком не поняв из ее горячечного бреда, оглянулся по сторонам. Уже совсем рассвело. Их стоявшую поперек дороги машину начали осторожно объезжать появившиеся попутные и встречные. Нужно было что-то делать. Лена подняла заплаканную голову и умоляюще посмотрела на него. «Если ты действительно хочешь помочь, то увези меня отсюда и делай со мной что хочешь. А если можешь, то увези меня из этого гнусного города. Ненавижу его». Она криво усмехнулась разбитыми губами, окинув окружающее мрачным взглядом. Он вначале решил было увезти ее в больницу или даже в свою квартиру, но после ее слов задумался. Может, действительно лучше будет уехать куда-нибудь подальше, где она придет в себя, залечит лицо, успокоит душу. У нее с городом связана семейная катастрофа, и все здесь будет напоминать о ней. Он запустил мотор, миновал мост, свернул налево и медленно двинулся вдоль реки, решив повести ее на то место, где любил отдыхать сам. Там тишина и покой. Самое место, чтобы успокоить душу. Судя по ее движениям, серьезных повреждений она не получила, кроме разбитого лица. А оно заживет. И с ним такое бывало. Его место находилось в километрах в 40 от города, среди невысоких гор. Бурная речка прорезала здесь себе русло среди камней, скал и песочных отмелей. Место отдаленное и пустынное. Рыбаки и отдыхающие добираются сюда редко. По узенькой, едва заметной дороге, идущей вниз, Виктор осторожно съехал к самой воде. Открыв дверцу, он помог выйти Лене и усадил ее на камень возле самой воды. Глупости здесь она наделать не сможет, а бегущая вода понемногу уносит тяжелые мысли и печали. Проверено. Сам быстро растянул палатку, раскинул спальный мешок, а возле палатки широкое покрывало, на котором можно перекусить и поспать. Достал термос с чаем и разложил привезенные продукты. Он подошел к сидящей неподвижно Лене, тронул ее за плечо. «Завтрак на столе, умойся, и будем пить чай». Она вначале хотела было отказаться, но он укоризненно покачал головой. «Но не стоит из-за семейной драмы убивать себя. Как говорят мудрые евреи, все проходит, пройдет и это. Тебе первым делом нужно подлечить лицо. Пойдем, я покажу тебе целебный родничок, который тебе поможет». Он взял ее за руку и подвел к указанному месту. «Вода в нем, поверь мне, целебная. Я каждый раз набираю ее домой, и у меня повышается тонус. А болячки на руках зарастают вдвое быстрее. Не веришь?» Она нехотя наклонилась к роднику. Долго плескалась в нем, ждала, пока лицо обсохнет, а потом подошла к палатке. Он усадил ее на складной стульчик, налил чаю, подвинул колбасу и помидор. «Дальше так. Я сейчас пойду рыбачить. А ты залезаешь в палатку. Там есть спальник, и ты просто спишь хоть до вечера. Никто тебя не побеспокоит. Здесь нет людей, комаров и мух. А позже решим, как быть».